свидетель. Сколько хлопот я тебе доставил в твою я обитель. И ты все прощаешь мне, будет ли все прощено мне? Буду наказан ли я, когда грешный мир сей покину? Когда заберешь ты меня, моли Бога обо мне, ничтожный грешник я. Умоляю тебя, мой ангел, Господи Боже Христос мой, спаси, сохрани, не оставь, рабы твои грешные люди. Даруй свою милость, наставь, не без тебя нету жизни. Суетно все, суета, мой разум, все мои мысли. Сердце, душа для тебя, моли Бога обо мне. Угодниче, ничтожный грешник я, умоляю тебя, мой ангел,